Глава 30. Планы и реальность. Убитых словом добивают молчанием. Уильям Шекспир. Когда мы познакомились, Кай водил и периодически разбивал старый, но приличный с виду Бьюик. Чуть позднее все парни от 16 до 60 заболели вирусом Мустанг. Завелся и у нас один, но Кай принес его в жертву нашему уединению. За мустангом следовала вереница марок и никакого постоянства, пока мой супруг не приобрел свой Porsche 918. Это была любовь с первого взгляда, гордо заявил тогда он, и мне дико захотелось услышать, как с тобой, как в сказках, как в романах о любви, которых я не читаю, но мечтать с детства так и не разучилась. Но он не сказал. Это было уже после ухода Немя. И в тот день я удивилась сама себе, что вообще все еще думаю о подобных вещах. Чего-то жалею, что в принципе способна на это. Наши дни. 7 июня 2019 года. Дома я долго не могу найти себе место, пока из всей какофонии болезненных мыслей не выделяется одна главная. Что я здесь делаю? Разве тут я сейчас должна находиться? Как вообще я могла уехать и оставить его там одного или не одного? Где были мои мозги? Мозги были на месте. Проблема в том, как именно они привыкли мыслить. Это Кай всегда пёкся о моих проблемах, лечил, таскал по специалистам, пробовал новые методики, и никогда ему не требовалась моя помощь. Просто такой была наша модель отношений. Так распределились наши роли. Мысль о необходимости быть рядом с мужем в больнице быстро перерождается в потребность, не дающую ни есть, ни спать. Но посреди ночи в госпиталь меня никто не впустит. В 3 утра мне приходят мысли о том, что Кай голоден. Причем я настолько одержима этой идеей, что весь остаток ночи готовлю все лучшее, что умею. И уже в такси, пока водитель продирается сквозь утренние ванкуверские пробки к свалке, где теперь обитает разбитый Porsche, понимаю, что Кай в его состоянии все это разнообразие лучше не есть, и что сам он наверняка попросит только свой обезжиренный греческий йогурт. Я прошу улыбчивого индуса заехать по пути в магазин, обещаю щедрые чаевые, он соглашается. В итоге на свалку я добираюсь к 10 утра. Как всегда, Ванкувер находит самый подходящий момент, чтобы поливать меня дождем. Изрядно промокшая, стою у потрёпанного деревянного домика, где должен обитать управляющий свалкой, и стучу в окно. Минут через 5 потрескавшуюся белую дверь открывает заспанный светловолосый парень. «Я хочу осмотреть разбитый Porsche 918. Это машина моего мужа», — говорю ему. «Да, конечно. Я вас проведу». Быстрыми движениями он протирает глаза. «Мне очень жаль, что такое несчастье случилось в вашей семье. Как ваш супруг? Жив — это главное». Парень согласно кивает головой. «В машине было полно личных вещей. Все здесь у меня». По ночам, бывает, в машины лезут бомжующие наркоманы. Да, я понимаю. Спасибо, что осмотрели. Ноутбук моего мужа не нашли? Нет, ноутбука не было. Кейс с бумагами, мужская куртка и женский плащ. Кажется, пару зонтов и по мелочи. Сейчас принесу. Я озадачена, потому что знаю. Кай ни шагу не ступал без своего компьютера. Машина выглядит жутко. Настолько, что, увидев ее, я машинально зажимаю рот рукой и забываю об ожидающем меня индусе и его такси. Вся передняя часть разбита, верх покорежен. Очевидно, Кай успел несколько раз перевернуться. Водительской двери нет. Скорее всего, ее срезали спасатели, когда вынимали моего поломанного мужа. Я зачем-то плачу, хотя знаю, никто не умер. Наверняка Кай долго будет ходить с тростью, прежде чем современная хирургия окончательно отремонтирует его ногу, если сможет, конечно. Но он жив, и именно это на сегодня мой свет, «Мне очень жаль», — снова бормочет мой провожатый. «Дадите мне пару минут, прошу. Я остаюсь наедине с бедой». Трогая ее измятый кузов, провожу ладонью по темному пятну на сиденье. Оно влажное, кровь еще не успела высохнуть. Она повсюду. На смятом потолке, руле, внутренней обивке салона. «Господи, думаю». Какое счастье, что спасатели и медики приехали быстро, иначе Кай умер бы от кровопотери. И шепотом, как полоумная, благодарю этих людей за их работу, за добросовестность, за то, что поспешили помочь родному мне человеку, пока сама я развлекалась другим. Сейчас я себя презираю. Не помогает даже заюзанный до дыр довод. Он начал первым. Больно и стыдно за все, что случилось. За то, что ни один из нас не остановился вовремя. Ноутбук нахожу под сиденьем. Кай всегда прячет его именно в этом месте, чтобы наркоманы в подземке не разбили стекло. Поперек корпуса трещина. Но сам помощник моего супруга все еще жив. Как и положено, вышел из спящего режима. Ввожу пароль. Дата зачатия Немия. И попадаю в святая святых, компьютер мужа. Узнаю бессменную заставку на рабочем столе, долго смотрю на нее и вдруг зависаю на мысли, что где-то в недрах этой плоской коробочки должно быть спрятано нечто очень для меня важное. По дороге в больницу я безрезультатно проявляю скрытые папки, как и учил меня мой супруг на всякий случай. Но кроме ценнейшей информации финансового характера, касающийся нас двоих, в них ничего нет. Ни писем, ни фотографий. Правда, ищу я не слишком усердно. Все мысли заняты Каем и тем, что происходит в нашей с ним жизни сейчас. Я твердо решаю, что должна в любом случае быть с ним рядом и днем, и ночью. Плохо ему или нет, ухаживать за ним – моя обязанность. Однако в приемной реанимационного блока чужие планы не согласны с моими. Вам туда нельзя, только члены семьи. Я его жена. Это просьба самого пациента. Смысл слов медсестры доходит с трудом, потому что кажется невероятным. Внезапно мой улиточный мозг осеняет догадка. Понимаете, у меня со свекровью непростые отношения, очень сложные. Она меня, мягко говоря, ненавидит. Но мой муж, он совершенно не... Она качает головой. «Мистер Керфуд просил передать вам это». Протягивает файл с бумагами. «Почему моя принимающая рука так дрожит? Разве не этого я хотела? Всего несколько белоснежных, утоптанных мелкими черными буквами страниц и одна изящная, как и все, что делают его руки». Подпись. Кай Керфуд. Мы обошлись без суда. Но не потому, что я не претендовала на раздел имущества, а потому, что он был готов отдать все сам. В моих руках не те жалкие два листа, которые подготовил мой адвокат. Вместо них 5 страниц, детально описывающих мое нынешнее материальное положение. И оно выглядит завидным. Я понятия не имела, что у нас есть столько всего. Я не понимаю, что произошло. Меньше суток назад он держал меня за руку. Или я держала его, но он точно хотел меня, ждал. Кай не привык быть тем, кому нужна помощь. Роль слабого и нуждающегося для него в новинку. Или же за ним уже есть кому ухаживать. Один вопрос. Мисс Дженни Хоуп. «Разрешено посещать моего мужа?» «Боюсь, мы не можем разглашать информацию такого рода». Она смотрит в глаза, и я замечаю отсутствие дежурной улыбки. Еще секунду спустя медсестра совершает легкий, едва заметный утвердительный кивок головой. В моих ушах свист. Скрип тормозящего на полной скорости поезда. Скрежет разогретого до искр металла. Я разворачиваюсь и выхожу. В себя прихожу только на улице. Вспоминаю о пакете с едой, принесенной для мужа, теперь уже бывшего. И не задумываясь, чувством швыряю его в мусорный бак. И, наверное, судьбе было мало театральности в этом жесте, потому что мне навстречу она посылает тех, кого я меньше всего хочу видеть. Дженну и мать Кая. В моих руках его ноутбук. Любая вещь должна возвращаться к хозяину, поэтому я молча подхожу к ним и отдаю компьютер. Дженна принимает, но не так безмолвно, как Камилла. «Спасибо», – тихо благодарит.